Глава 49. Что касается лорда Агри, то я даже не знаю, какие у него могут быть мотивы. Мы почти не общаемся, маловато общих тем для беседы, сказал Магарыч, когда Клариса поделилась с ним подозрениями насчет двух лордов. Это произошло, когда он уже собирался уходить к себе и планировал, как бы это сделать, чтобы не попасться никому на глаза и не скомпрометировать Кларису перед оперативной группой. «Зато с Грайси у тебя их много», — улыбнулась дознавательница. «Ты знаешь, да, много. Это очень талантливый человек, он много читает, путешествует, ему всегда есть о чем рассказать. А еще Грайси верный и порядочный, несмотря на тяжелый характер. И он хороший друг. Как видишь, он героически участвовал в поисках кристалла, а не отиживался в кустах». «Багрового демона в задницу этому герою-любовнику», — фыркнула Клариса. «Если, конечно, он туда влезет. Сколько ты знаком с Грайси?» «Лет 10», — прикинул Магарыч. «Но мы начали близко общаться только после его травмы. Это случилось 2 года назад. Грайси сломал крыло на соревнованиях в столице и долго лечился. А когда он вернулся, выяснилось, что крыло неправильно срослось. Грайси тяжело летать, и преподавать полеты он больше не может. Поэтому Рикошет посадил его преподавать хорошие манеры». «И что, ничего нельзя сделать?» Завхоз печально покачал головой. «Его несколько раз смотрели специалисты, и все говорят, что нужно ломать повторно, и чтобы крыло срослось заново. Только Грайси боится. Я предлагал ему аринский кристалл, он может ускорить заживление раны, помочь драконьей сущности, но ломать кость все равно придется. И нужен врач очень высокой квалификации, который соберет все обратно. Так что Грайси пока решил оставить все как есть. Боится, что станет хуже, и он вообще не сможет летать». Клариса нахмурилась и внесла сведения о крыле Грайси в блокнот. Ей вспомнились рассказы Рикошета о том, что преподавателю манер небезопасно лететь над лесом, потому что он может уйти в штопор. А если над озером? «Только не вздумай его жалеть и предлагать помощь», — предупредил Магарыч. «Для Грайси это ужасное унижение, ему проще отравиться. А, и еще я не представляю, какой у него может быть мотив варить зелье. Оно никак ему не поможет». Клариса взглянула на завхоза и подумала, что, наверное, поэтому он и нашел общий язык с Грайси. У одного сломанное крыло, а у другого драконья цепь. Один вроде и может рискнуть на операцию, а второй... может что? Попросить крылатого короля об амнистии? А что, если это тоже ужасное унижение и проще отравиться? «А что насчет Агри?» — решила сменить тему дознавательница. «Когда я только приехала, то подумала, что он нужен, чтобы определять драконью сущность по запаху». «Это прекрасно делает Рикошет, и ему даже не нужно никого нюхать, просто посмотреть. А Агри преподает полеты и немного хорошие манеры. Но я даже и предположить не могу, зачем ему варить зелье». «Зато это подходит по срокам», — прикинула Клариса. «Допустим, он прибыл в Академию 2 года назад, полгода присматривался, потом взял в сообщники Ародиона и приступил к экспериментам. Еще через полгода у них начало что-то получаться, ну, ты же помнишь, я рассказывала про леди, что они начали видеть сны про полеты около года назад. Но опять же, мотив. Пока он есть только у тебя. Ты хочешь вернуть леди драконью сущность, чтобы развлечься?» Магарыч тихо рассмеялся и сказал, что не думал, что от того, что он влюблен в дознавательницу, у него будет столько моральных убытков. «А если ты не хотел моральных убытков, — злорадно сказала Клариса, — тебе следовало слушать советы Грайси, ну, когда он отговаривал тебя со мной связываться. Он сам мне об этом рассказывал. После истории с Синовалом я боюсь слушать его советы». Они так ничего и не решили. Договорились, что утром дознавательница поделится своими подозрениями с оперативной группой, а потом Магарыч поцеловал Кларису и тихо ушел. В последнюю ночь в Академии Клариса спала очень плохо. Ей снилась погибшая Жанна Адейра Ора, смеющаяся и красивая. Она танцевала с Родионом, разговаривала цитатами из романов для романтичных леди. Снился Магарыч с загадочной полуулыбкой на губах. И почему-то лорд Грайси, вот уж кого Клариса не собиралась видеть во сне. Лорды наперебой предлагали их отравить, а дознавательница отнекивалась и предлагала адресовать подобные просьбы крылатому королю. Проснувшись незадолго до рассвета, злая, невыспавшаяся Клариса поспешила к большому почтовому кристаллу, стоящему в холле. Она намеревалась проинформировать о своих подозрениях насчет Грайси и Агри лорда Генриха с господином Драко, а крылатому королю написать, что возвращается. По правде говоря, ей очень хотелось пообщаться с непосредственным начальником и оперативной группой, но коллеги, разумеется, еще спали и должны были встать в лучшем случае через пару часов. Прогулка по мирно спящей академии позволила дознавательнице окончательно избавиться от паутины тяжелого сна и еще раз все обдумать. Поразмыслив, Клариса отказалась от мысли писать господину Драку и лорду Генриху и решила отправить сообщение только крылатому королю. Он все равно встает рано и успеет прочитать перед тем, как займется государственными делами. А остальным, решила Клариса, она напишет после разговора с оперативной группой. Только в холле она была не одна. «Знакомый запах, леди Клариса!» — рыкнул рыжий лорд Агри, высокий, крупный, в тщательно застегнутом камзоле. «На вашей коже такое причудливое сочетание! Лорд Магарыч и крылатый король!» Клариса развернулась на каблуках и критически обозрела сальную улыбочку на физиономии лорда. «Багрового демона в задницу и 15 приспешников сверху! А я все ждала второй эпизод с обнюхиванием!» Кажется, и действительно этого не хватало. Крутилось же что-то в голове насчет агрии запахов, вроде того, что если он ощущает кровь крылатого короля в Кларисе и запах выпечки Оси от рикошета, то... «Ну, и что вы планируете делать дальше?» — небрежно спросил лорд Агри. — Переедете в Академию или попросите крылатого короля снять цепь? — Цепь? Сейчас Клариса не думала о заклинании драконьей цепи, лишь о расследовании, которое, кажется, закончится раньше, чем она предполагала. Ей очень хотелось спросить что-нибудь вроде «Лорд Агри, если вы так подробно ощущаете запахи, то почему не сказали, чем пахло от тела погибшей Жанны?» Вместо этого она недовольно сощурилась. «Идите, куда шли. Это не ваше дело». Агри хмыкнул и удалился прочь по коридору, наградив ее странным взглядом. Клариса выдохнула сквозь зубы и бросилась к кристаллу, кончиками пальцев отбивая на гранях. «Лорд Генрих, господин Драко, отец. Она должна была успеть, и она успела, не отвлекаясь ни на шаги за спиной. Кажется, Агри все же решил вернуться. Ни на что. Агри, Агри, Агри. В три адреса». Шаги за спиной стихли. «Багрового демона в задницу!» — прошипела Клариса, отворачиваясь от гаснущего кристалла и краем глаза замечая движение. Увернуться она уже не успевала. Ослепительная вспышка боли перед глазами, и мир окутывает тьма.